Это был самый долгий на свете перелет. Самый медленный чертов Боинг. Самая медленная колымага Митсубиси сочинского коллеги из Угрозыска. Самый тормознутый лифт больницы. Самый длинный коридор. Исаев прошел вслед за медсестрой, невысокой армяночкой в голубом, и, считая удары сердца в ушах, распахнул дверь в палату. Его Нютка, на мать, на Нину, покойную в юности, от чего-то очень похожая сейчас, сидела, опираясь спиной о подушку, и задумчиво разглядывала массивное кольцо на пальце. Подняла глаза на шум и, радостно взвизгнув, выпрыгнула из кровати. «Папа!» Обвела руками его шею, повисла на нем с визгом. «Уи, папа!» «Задушишь, Нютка, задушишь!» пробормотал Исаев безмерно счастливый. «Надо же, кто-то свыше раскошелился на чудо. И спасибо ему за это. Будь то старик с бородой на облаке, в которого он не верил, или сам черт с хвостом и хитрой мордой. Последний от чего-то примерещился прям явственно, еще и с татуировкой на синюшной роже, и зелеными, как плюшки, глазами». Полковник Исаев встряхнул головой и отстранился, рассматривая дочку. Это была она, но совсем другая. Расцвела по-женски, взрослее стала. Без очков, без брекетов, цвет волос, как в детстве. И длинные почему-то. Искусственно нарощенная. Бледненькая немножко, но красивая, как принцесса, с распущенными волосами и в этой длинной кружевной рубашке, словно из старых французских фильмов, которые Нина так любила. Красивая дочка у него, такая красивая. С гордостью и счастьем подумал Исаев. Но почему так изменилось? Или просто соскучился? «А ну-ка, Нютка, что это у тебя на ушах?» Обратил внимание полковник на старинный на вид украшения. Не серьги, а побольше. Они покрывали весь край уха от верха мочки и были щедро усыпаны крупными бриллиантами. И браслет такой же. Ничего себе. Итак, ясно. Похититель был богат, очень богат. Паскуда. Игрушку себе нашел, гаденыш. У полковника Исаева сжались кулаки с зарою. «Пап, я так скучала!» выдохнула Аня. «Где?» «Не помню». Она развела руками и виновато улыбнулась. «Правда, не помню. Совсем-совсем. Точнее, что-то такое в голове смутное, будто дым. И тошнит все время. А кольцо не снимается. Глянь, какое». Кольцо было тоже не из дешевых. Если не качественная поделка, конечно. Причудливая под старину, голова дракона, искусно отлитая из золота, с рубиновыми глазами. Непростой, сектой пахнет. Вторая зацепка? Надо пробить по базе все, что есть по драконам. Татуировки, шизоидов, организации и прочую хрень. «Оно не снимается никак», — пожаловалась Аня. «Ничего, разберемся, малышка». Исаев осторожно провел ладонью по волосам дочки. Руки его еще дрожали. Позади раздались шаги. Исаев обернулся и увидел выходящего из-за спины носатого коллеги сочинца, кудрявого приземистого доктора. Пудель, откормленный в белом халате. «Вечер добрый. Вы родственник девушки?» — поинтересовался пудель. «Отец, что с ней? Что с памятью?» Исаев обнял Аню за плечи и прижал к себе, боясь, что она снова исчезнет. «Память — это не к нам», — ответил кудрявый медик и добавил картаво. «Думаю, в Москве вы лучше психиатров найдете. А вот с организмом девушки все в порядке. Тогда потеря сознания от чего?» Поджал губы Исаев. «Такое с беременными случается», улыбнулся врач и подмигнул ошарашенной Ане. «Поздравляю, хотя срок еще маленький. Ориентировочно 7-я неделя».